«Фу, зараза!» — с неподдельным страданием горланит мачо, ударяя кулаком по рулю. «Теперь точно не успею. Иди, отмазывай, раз обещал». Долг платежом зелен. Выхожу. «Лейтенант Миронов, доброй ночи! Посмотрите сюда!» К моим глазам подносится дисплей радара с тремя цифрами. 142. Ого! Славно покатались. Комментарий излишен. «А фонарели?» — интересуется молодой инспектор. «Извини, старик, оперативная нужда. Разворачиваю багряные корочки. Это я велел. В засаду успеть надо». Теперь неподдельное страдание легко читается на лице инспектора. «Понимаю. План по валу, вал по плану». «Мужики, не беспредельничайте. Хотя бы до сотни скиньте. Это ж вам не Формула-1». «Договорились. Я прячу удостоверение и открываю дверь машины. Бандитов возьмем, тебя в приказ впишем. Без проблем». «За это спасибо, но...» «Можно тебя на секунду?» Я вновь приоткрываю дверь. «Что такое?» «Слушай...» Явно мнется лейтенант. «У тебя рубля нет?» «Есть, наверное. Я достаю из куртки две полташки». «А зачем тебе?» «Понимаешь, вы у меня сегодня первые. Если денег не сниму, удачи не будет. Примета плохая». Георгий снова опоздал, появившись в отделе без четверти 11. Но через порог он перешагнул, не воровато озираясь, боясь попасть на глаза руководству, а гордо подняв голову и распрямив плечи. Лицо, как вымытое кометом раковина, блестящее и светлое. Такое я видел у друга лишь однажды, когда он слез с иглы. Шутка. Когда он нашел потерянную в продуктовом магазине ксиву. Заметив меня в коридоре, испустил рев Кинг-Конга, летящего с небоскреба, и распахнул передо мной свежий номер городских хроник. «Читай!» «Король Люксембурга собирается посетить северную столицу». «А ты-то тут при чем? Ты уже король?» «Не то, ниже! Новости культуры!» Я опускаю глаза и обнаруживаю заголовок, занесенный снегом в Питере. «Молодой, но уже довольно известный питерский режиссер Вениамин Лабудянский на днях приступает к съемкам своей первой полнометражной ленты «Занесенные снегом». По прогнозам известных кинокритиков, фильм обещает стать событием не только в культурной жизни города, но и страны, и наверняка попадет в топы. Сценарий держится в глубоком секрете, но, как нам стало известно из достоверных источников, это психологический триллер с элементами мистики. Любопытно, что Лабудянский пригласил в картину как популярных, так и никому неизвестных актеров, в том числе и непрофессиональных. Все съемки будут происходить в Петербурге, бюджет картины, а также источник финансирования не разглашаются. Премьера картины назначена на февраль будущего года. «Ну и что?» — спрашиваю я напарника, ознакомившись с текстом. «Как что? Ты не понял? События в жизни страны. Попадем в топы. Пригласил непрофессиональных актеров. Меня, то есть. Это же...» Под аккомпанемент Жориных восторженных междометий мы доходим до моего кабинета. «Успокойся, старик. Сегодня в топе, завтра в жо... Премьера только в феврале». «Нет, я теперь не отступлю. Это мой шанс. Мой! Единственный и неповторимый!» «Заходи. Я приглашаю Георгия в свой кабинет. Тут для тебя еще одна новость». Я передаю Георгию вчерашнюю информацию Укушенного о раскрытии убийства Бочкарева. Оценив ее, Жора резко срывается в минус. «Фуфло это все! Кто ее расколол? Утконос? Ага! Да он малолетку сопливую не расколет, не то что бочкаревскую жену. В театре не было. Ну и что с того? Может, к хахалю ездила. А утконосу лишь бы отрапортовать да в сводку попасть. Андрюхин, я с женой разговаривал, рожу ее видел. Нельзя так сыграть!» «Согласен, иногда сыграть нельзя». «Раскололась, как же! Подумай, какая нормальная жена из-за неприязненных отношений будет мочить супруга в собственной квартире?» «Ну, вообще-то, в основном в квартирах и мочат». «Прекрасно тебя понимаю». «Да иди ты». «Я вчера одну штуку придумал. Подобью Машку, она с шиловских ключей слепки сделает. А мы ему в хату жука зарядим. У меня жук фирменный есть, помнишь, у бомжа отобрали». Месяц назад Вася Рогов, ведя борьбу с терроризмом, проверял подвалы и в одном из них обнаружил дипломат, напичканный непонятной аппаратурой, по внешнему виду шпионского назначения. Решив, что кейс принадлежит ваххабитам, он спрятался за трубу и стал ждать гадов, позвав на подмогу Георгия. Но вместо ваххабитов в подвал спустился местный алкаш без прописки. Получив упреждающий удар, он понял, что скрывать правду бессмысленно, и все честно рассказал. Кейс забрал у пьяного в умат пассажира троллейбуса, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы. Привлечь злодея к ответственности не смогли, не нашли потерпевшего. Жора показал находку специалистам, те подтвердили, что аппаратура действительно шпионская, правда, не последнего поколения, но изготовлена в заводских условиях. В качестве компенсации за потерянное время, проведенное в подвале, мой друг оставил кейс у себя. «Ты обалдел? Что значит зарядить?» — уточняю я. «А то и значит. Откроем дверь, установим жука, недельку послушаем, после назад заберем. Все! Минимум риска, максимум пользы!» Я не успеваю оценить предложение. В кабинет врывается лучший друг милиции Илья Ильич Стародуб. Солнечный зайчик, отразившись от его блиноподобного золотого перстенька, больно бьет в глаз. «Так», — разворачивает он распечатку, — «только что приказ пришел. С сегодняшнего дня в городе операция «Арсенал» на 3 суток, чтобы к вечеру каждый изъял по единице огнестрельного оружия. И второе, уже от меня лично. У соседей опера задумали забастовку устроить. Условия работы, видишь ли, не нравятся. Так я предупреждаю без смеха на губах. Не дай бог. Погоны на стол и бастуйте, сколько влезет, хоть до могилы. И остальным передайте». Предупредив, Илья Ильич покидает поле битвы. «И ушел, высоко хлопнув дверью», — комментирует Георгий. «А что, правда бастуют?» «Вроде да, Васька рассказывал. Только дежурный заявы принимает, остальные сидят, кроссворды решают и в морской бой рубятся». «Лихо! А что требуют?» «Не знаю. Свободы слова, наверное». «Черт! Арсенал! Арсенал!» — начинает страдать коллега. «А Манчестер ему не надо? Или Реал? Где я ему до вечера ствол изыму? Этак я каждый день изымал. Слушай, а давай ты мой изымешь, а я твой. Сам же знаешь, главное сводку слепить, отрапортовать. А потом, якобы, разобрались, ошибка, дескать, вышла. Как идея?» «Неплоха, но не прокатит. В сводке надо указывать не только что изъято, но и у кого». «Эх, точно», — расстраивается напарник. «Но ты, если пару изымешь, запиши один на меня, лады?» «Лады, с чистой совестью обещаю я, будучи в твердой уверенности, что ничего не изыму». «Окей, я к себе. Найдешь деньги — зови. А насчет жука я на полном серьезе». Я остаюсь в одиночестве. Вернее, не совсем. С городскими хрониками, забытыми Георгием на столе. Что тут у нас? Кроссворд, реклама, погода, криминальная хроника. Полюбопытствуем. Сотрудники управления уголовного розыска Петербурга раскрыли убийство директора фабрики по переработке бытовых отходов Ильи Бочкарева. Напомним, труп 49-летнего директора с черепно-мозговой травмой был обнаружен на прошлой неделе в собственной квартире на Пескоструйной улице. По подозрению в совершении преступления задержана вдова Бочкарева. По версии следствия, совершившая убийство на почве личных неприязненных отношений, на днях ей будет предъявлено обвинение в убийстве. Таким образом, первоначальная версия о заказном характере преступления не подтвердилась. Сенсация! Высокие технологии все активнее используются разного рода правонарушителями, и очень скоро это явление может принять размеры стихийного бедствия. Необычное преступление произошло в Заневском районе. То, что раньше можно было принять за бред сумасшедшего, сегодня действительно случилось. Из особо информированных источников нам стало известно, что в городе появились виртуальные насильники. Первыми забили тревогу сотрудники милиции Заневского РУВД, куда обратилась гражданка П. с заявлением о вышеупомянутом изнасиловании. Как это ни удивительно, информация подтвердилась. Сотрудники РУВД от более подробных комментариев отказались, сославшись на тайну следствия. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Мы будем следить за развитием событий. О заведении. Грамотеи. Завести можно блох или собачку. Интересно, кого они имели в виду под особо информированными источниками? Неужели Ваську, которому Шишкин отписал материал? Кстати, о Шишкине. То, что я выслушал от него на утренней сходке по поводу моего вчерашнего дежурства, можно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Такой плотности мата на единицу времени, по-моему, не достигал еще ни один человек в мире. Я чуть не сложил буйную головушку на поле брани. Городские хроники летят в корзину. Хватит расслабляться, пора изымать огнестрельное оружие. Я приподнимаю сиденье своего скрипучего дивана и в куче всякого хлама нахожу пару ржавых деталей от немецкого автомата времен Второй мировой — ствол и затвор. Откуда они в диване, никто уже и не помнит, я в том числе. Прикрутить проволокой то и другое к ножке старого стула, валяющейся под батареей, дело 5 минут. Готово. Накрошить гвоздей в дуло, настрогать серы от спичек в затвор, и, в принципе, можно ехать в Америку разбираться с мафией. Но прежде надо разобраться с начальством. Так, первая задача решена. Оружие есть. Задача номер 2. Его у кого-нибудь изъять. Само по себе, будь это хоть зенитно-ракетный комплекс, оно никого не интересует. Заглядывает Тамара с ведром и шваброй в руке. «Андрюша, у тебя помыть?» «Знаешь, Тамара, что мне сейчас нужно?» «Освежить кабинет?» «Не совсем. Слушай, ты ведь, кажется, вольно-наемная, да?» «И чего?» «У меня к тебе выгодное предложение. 3 следующих дня я мою отдел вместо тебя. Совершенно безвозмездно». «Это ж нахрена?» — как всегда тонко уточняет паспортистка. «А я у тебя сейчас изыму вот это». Изготовленная мной огнестрельная конструкция поднимается до уровня Тамариных глаз. «С ума спятил? Статью предлагаешь? Нашел дуру». «Во-первых, оно не стреляет. Во-вторых, материал распишут мне. И я его тут же сдаю в архив». «Я ни черта не понимаю», — пожимает плечами Тамара. «Давай лучше ведро вынесу». «Операция «Арсенал», сводка. Ты ж наш человек, чего тебе объяснять?» 3 дня, Тамар. К дочке в деревню съездишь. Глянь, погода какая классная». «Ладно. Только чтоб на совесть вымыл. Особенно сортир. Сортир — это лицо отдела. И бутылку водки за моральный вред». «Заметано. Я достаю лист бумаги для составления акта изъятия. Садись. Где изымать будем, дома или на улице?» «Никаких дома. Еще не хватало». «Как прикажешь. Значится так. Нашла в кустах, стала рассматривать, а тут я, руки вверх». «Блин, взрослые люди. Я называю это деловым подходом». «А я хомяков решил разводить». Укушенный откусывает кусок от огромного бутерброда и, пережевывая, продолжает. «Выгодный бизнес. Хомяк стоит 20-ку. Плодятся они раз в месяц. По 6-8 штук сразу. Жрать им много не надо. Я подсчитал. Если взять для начала 3 пары, в месяц можно зашибить минимум 4 сотни. Плохо разве?» «А как же закон о милиции?» — уточняю я. «Сотрудник не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Устроит тебе Илья Ильич бизнес, ежели пронюхает?» «А это не коммерция, это хобби. А продавать их Лидка будет. Я уже книжку купил, пособие по уходу. Разводить лучше сирийских хомяков. Они неприхотливее и красивее. И идут хорошо. А китайские так себе, на любителя. Отстой. Плохо только, что кусаются они здорово и воняют зело. Делать тебе нефиг. 400 рублей. Ты их еще продай». Скептически оценивает Борькину идею Жора. «Вон, халтуру найди какую-нибудь, как нормальные люди делают». «Халтура не приносит морального удовлетворения». «Так я не понял, тебе деньги нужны или моральное удовлетворение?» «Мне нужно моральное удовлетворение, приносящее материальную выгоду». «В природе так не бывает. Либо то, либо другое». «А ты в кино за спасибо собираешься сниматься?» «Ты хомяков с искусством не равняй!» «Тихо, харе базарить. Прерываю я диспут коллег. Вон, не она?» Коллеги всматриваются в вышедшую из подъезда девушку. «Не», — уверенно заявляет Георгий. Наша блондинка. Ты что, не помнишь? Я, конечно, помню. Но кто знает, сколько лет фотографии, стоящей на рабочем столе Рудольфа Аркадьевича Шилова. И тем более неизвестно, когда его доченька в последний раз красила волосы. А ошибка в объекте может сорвать нашу грандиозную операцию.